Мир вам, братья и сестры. Мы имеем еще одну такую счастливую возможность быть в Доме Божьем и слышать Его Слово. Итак, прежде чем мы будем молиться, мне хотелось несколько мест прочитать. И это тема о наших приобретениях. Люди, можно сказать, с детских лет имеют такое желание что-то приобрести. В детстве, в молодости, в юности, так вот эти желания, они как-то меняются. Но все равно остается вот это как бы единое направление – что-то приобрести. Кто-то ради таких вот материальных приобретений устраивается на две работы, даже на три бывает. Ему вообще времени не остается с одной на другую. И так суетится, что надо что-то приобрести. И так усердны в этом. А вот для души, чтобы что-то приобрести, бывает такими беспечными. Первое слово, значит, которое мы встречаем в Библии об приобретении, мы находим уже в 4 главе Бытие. 2 стих. 1 стих. Бытие, 4 глава, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Господь, Он трудится над каждым человеком. Рождение каждого человека есть дело рук Божиих. И Давид это хорошо понимал, и поэтому он говорил, «Господи, Ты знаешь все дни мои, когда ни одного из них еще не было». Твои руки трудились надо мною, когда я был созидаем в тайне во глубине утробы. Ты соткал меня во чреве матери моей. И вот такими многими прообразами Давид объясняет, что «славлю тебя, как я дивно устроен». И вот Ева это тоже поняла и говорит, «приобрела я человека от Господа». Как мы приобретаем? И что же главное в нашей жизни, в наших приобретениях? Соломон в притчах говорит, 4 глава притчи, 7 стих. «Главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». Главное – мудрость. А вот уже о мудрости. Далеко не все так спешат приобрести мудрость. Вот что-то материальное, да, оно видимое, ощутимое. А вот за духовными ценностями, к сожалению, тянутся немногие, а это главное. А мудрость дальше есть страх Господень. Начало мудрости – страх Господень. И вот если мы вот к этому приобретению не прилагаем усилия, то мы теряем очень многое, теряем главное. Притча 16, глава 16 стих. «Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и при приобретении разума предпочтительное отборного серебра». 19 глава, 8 стих. «Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо». Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. И вот, чтобы приобрести вот это качество, благоразумие, тоже оно все в Божьих руках, в Божьем Слове. И если наша душа не лежит к Слову Божьему, вот к этому источнику мудрости, как апостол Павел говорит, о бездна богатства, премудрости и ведения, мы обкрадываем сами себя и увлекаемся чем-то таким временным, ничего не стоящим, а главное теряем то, что, как вот написано, драгоценнее золота, да? Предпочтительнее отборного серебра. Еще притча 29 глава 23 стих написано: «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». Ну, о чести тоже. Люди многие стремятся, чтобы как-то были в почести. Это, к этому уже как-то больше тянутся люди. Ну а каким образом, каким путем, тут уже другой вопрос. Многие избирают не тот путь, который Бог назначил нам. И поэтому не достигают. Гордость человека унижает его. Вот гордый человек думает, что он своим таким вот, как говорят, идя по головам, достигнет какой-то чести, славы. Но получается обратное. Да, в какой-то мере он может что-то достигнуть видимое, но это временно. Потому что и потом он уже только познает, что, оказывается, он в конечном итоге унижается, а не возвышается. А вот смиренный духом приобретает честь. Еще написано, честь для человека – отстать от ссоры. И как часто люди вот на пути достижения вот своих желаний так ссорятся, так стараются что-то отобрать друг у друга, присвоить себе то, что не его, отнять у другого, чтобы как-то завладеть этим. И вместо приобретения они теряют, потому что есть причинно-следственная связь. Вот люди стараются завладеть богатством, а вот богатство, нажитое неправдою, написано, вырастет себе крылья и улетит. Об этом немногие думают. Ну да, на какое-то время они могут попользоваться, но это очень короткое время. А приобретение разума, приобретение страха Господня, вот Давид говорит, придите, дети, страху Господнему научу вас. Вот то, чему надо учиться, находить страхи Божьи, исследуя Писание, и чтобы это приобретение было для души, для нашей вечной жизни. А гордость человека унижает его. И еще Господь сказал, мы читаем в Евангелии от Матфея, в 16 главе, 26 стих, «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Вот то, что, видимо, оно так привлекательно, так манит к себе, особенно вот в последнее время, так эти рекламы пестрят, ну, прям обещают рай на земле. А когда человек сталкивается вплотную, вот, и тогда он видит, что далеко не так, как это, все это разрисовано, как все это рекламируется. На самом деле оно только привлекает к себе, но человек не получает желаемого. Разочаровывается, и сколько слез, сколько бед, сколько тюрем наполняется вот теми, которые пытаются достичь материальное таким путем нечестным. Какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душе своей приобретит, повредит? Вот еще об одном приобретении я хочу, и это будет главное. В Евангелии от Матфея, 18 главе, мы читаем. Пятнадцатый стих. Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Вот попутно такой вопрос, дорогой брат или сестра. Когда последний раз ты приобрел брата или сестру? Вот таким образом. Очень часто бывает наоборот. Мы легко теряем друзей, а обретаем их куда тяжелее и реже. А вот если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи. Но прежде это нужно делать с молитвой, в духе кротости, наблюдая за собою, как Слово Божье говорит. И не из желания превозношения над ним, а из желания, вот как Христос протянул Петру руку и говорит, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Но он поднял, и они вошли в лодку. «Если согрешит против тебя, брат твой». Вот первая ступень, не куда-то идти на сторону говорить, не разглашать о его падении, а вот так вот с любовью руку помощи подать. Обличи. Но обличать нужно тоже уметь. И только тогда, когда Господь наполняет наше сердце Его любовью, вот у нас загорается желание помочь брату, увидеть его, не его вот это падение, а вот сети, которые расставил сатана и в которую он попал, и помочь ему выпутаться из этой сети. Вот так вот нежно и аккуратно представить себе: брат, вот зеркало Слова Божьего перед тобой, посмотри, у тебя на лице пятно, надо бы убрать его. И он, так вот взглянув на Слово Божие, говорит: да, и правда, а я и не знал. Спасибо, что сказал. Давай помолимся вместе. Склонили колени, помолились вместе, встали, обнялись, поцеловались, приобрел брата. Часто ли в нашей жизни бывает такое, когда мы, любя брата, не судя его, а любя его, вот подали руку помощи и помогли выпутаться из этой сети? Мы все находимся вот в зоне искушения, в зоне обольщения. И мы все способны вот где-то так вот не увидеть эту сеть. Сети так невидимые. Особенно рыбаки вот знают, что сети плетутся из такой лески, которая по цвету она равна вот цвету воды. И в воде ее абсолютно не видно. И так вот и лукавый, он тоже делает такие сети невидимые на первый взгляд. Но тогда, когда мы входим во свете Слова Божьего, Господь наши глаза открывает и делает их видимыми. Только вхождение в тесном общении с Господом Господь дает нам распознавать замысел сатаны, противостать ему твердой верою, и написано: убежит от вас. Но бывает, что где-то мы все-таки не устояли и где-то впали в искушение. Вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости. Опять подчеркивается: в духе кротости. А если у нас это качество, кротость и смирение, о котором нужно научиться у Господа Иисуса Христа, чтобы приобрести брата своего. Вот написано в притчах, 28 глава, 23 стих: «Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит». Вот в этом мире мы можем видеть, как много люди льстят друг другу. Говорят не то, что на самом сердце. На сердце у него такое осуждение, а вот чтобы выглядеть так хорошо, значит, не потерять вот такие видимые отношения, так льстят друг другу. Просто до смешного. Выглядят такими клоунами неумелыми. Но льстят и думают вот таким образом удержать свое положение, удержать вот эти вот шаткие отношения. Обличающий, но обличающий с любовью, с желанием помочь, найдет большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком своим. Еще есть одна сторона. Притча 29 глава, 1 стих. «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает вою свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Внезапно сокрушиться. Мы можем где-то не заметить вот своего падения, своего уклонения, такого вроде небольшого, там чуть-чуть, немножко, вот на то, что сегодня дьявол так толкает. На большие отступления он сегодня уже не толкает. Чтобы так вот кого-то заставить отречься от Бога, этого уже редко где-то. А теперь уже другая тактика. Искусство обольщения, по хитрому искусству обольщения он хочет увлечь людей вот с этого истинного пути. И вот человек, который, будучи обличаем, ожесточает будет свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Вот обличить можно вот так вот с любовью. Был такой пример один. В одной семье мальчик такой озорной, шаловливый, а мама у него была такой очень мудрым, можно сказать, педагогом. И вот он, играя с мальчишками, такое в осеннее время, что-то ему нужно было срочно в доме там взять. Он забежал в грязных ботинках и прямо в зал. А мать смотрит на него так вот: «Сынок, а что ты забыл сделать?» И смотрит так на его ботинки. Он так посмотрел и так смутился: «Мамочка, прости». Побежал, снял ботинки, взял тряпку, вытер, и не только свои следы, а вымыл эти комнаты, в которых испачкал. И потом, говорит, вот этот поступок мамы, говорит, остался на всю мою жизнь. Вот если бы она так схватила бы тряпку, накричала на него когда, наверное, он бы не запомнил. А вот это такая вот, такая сдержанность, такая любовь к сыну, она помогла ему сынок, а что ты забыл сделать? Он забыл ботинки снять. И он так запомнил это на всю жизнь, чтобы вот таким образом уметь обличить и, можно сказать, избавить человека вот от этой, ну, плохой привычки. На всю жизнь запомнил. Часто ли в нашей жизни было что-то подобное? Если нет, надо этому научиться у ног Господа. Вот еще один момент. Апостол... Господь говорит в Евангелии от Луки, 16 глава, 9 стих. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей, богатством неправедным». Вот, приобретайте себе друзей. Сколько друзей мы приобрели уже и сколько потеряли. И чаще люди теряют людей именно тогда, когда где-то настаивают на своем, когда где-то не хотят уступить, когда где-то хотят возвыситься, быть выше ближнего своего. И таким образом теряют друзей очень легко, а приобретаются они как гораздо тяжелее, потому что здесь нужна жертвенность, здесь нужна действительно нелицемерная любовь, чтобы вот так было видимо и чувствовалось это от наших ближних, что мы их действительно любим. Вот есть такой стишок. «Есть люди простые, как дети, с бесхитростной, чистой душой, и люди хорошие эти, мир грешный скрепляют с собой. Они обличат, не обидев, дадут, не унизив ничуть, и ближнего падшим увидев, позор его не разнесут». И любишь их как-то невольно, их просто нельзя не любить. Вблизи их так сладко и больно, и хочется лучшими быть. Качнутся земные устои, свет правды навеки зайдет, когда это стадо святое Господь от земли заберет. Но вот есть еще, слава Богу, есть такие хорошие люди. И как бы нам, чтобы вот мы были в числе этих хороших людей, которые умеют обличать, которые умеют любить, умеют прощать, умеют смиряться и имеют вот этот нрав кроткий и смиренный, как у Господа Иисуса Христа. И вот, когда Господь вошел в дом Закхея, посмотрите, какое у него произошло перерождение, перемена мыслей. Говорит: «Господи, если кого обидел, воздам вчетверо». Вот часто мы можем так вот своим языком наделать очень много зла и встать, ну, в разряд глупцов. Потому что так в притчах написано: кто разглашает клевету, тот глуп. Вот услышали какое-то мнение о брате и, не утвердившись, не узнав, оправда ли это, начинаем разглашать. И таким образом мы крадем у брата или у сестры доброе имя. И вот если таким образом где-то я поучаствовал в этом, украл доброе имя у брата, вот как воздать вчетверо? Очень сложно. Чтобы вот не встать вот на позицию этого, но приобрести брата. Тут надо, написано: не судите, да не судимы будете. О, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Вот встать на позицию судьи самого себя. Вот так хочется сказать такой простой совет. Дорогой брат и сестра, если в твоем сердце вдруг загорается такое желание, или кто-то подстрекает тебя вот встать на, вернее, сесть в кресло судьи, то скорее подойди к зеркалу и суди того, кого там увидишь. Не суди больше других. Господь поможет тебе. Это нам дано, дано право. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. И чтобы пока не удостоверились в правде, потому что много было таких ложных, это уже в моей молодости было такое, кто-то одной сестре сказал: вот скажи на эту сестру вот так и так, ну, чтобы ее обличить там в том, в чем она не виновата. И потом, когда, значит, ну, было очень много неприятностей, как говорится, таких бесед и с теми, и с другими. И потом, когда выявилось, когда вот был процесс очищения, освящения, та сестра каялась. А почему? Почему так сказала? Да мне сказали. Ну, а ты убедилась, что это правда? Нет, не убедилась. Просто мне сказали, что нужно так вот сказать. И сказала. А потом каялась и молилась. Ну, слава Богу, что было убрано. Но вот на какой-то момент, знаете, сколько было непонимания, сколько было осуждения и такого... И слез, и горе, можно сказать, вот таких вот, такой холодности в отношениях, она на почве чего? На почве поношения. Когда где-то какое-то действие, какое-то слово было неверно истолковано и передано неправильно, значит, и вот в результате вот потеря друзей, в результате, как говорится, разошлись тропиночки, потеряли друга. Сегодня Господь нам хочет, чтобы мы могли приобретать друзей. Приобрел ты брата своего, чтобы это было главным приобретением. Приобретать мудрость, а она в Слове Божьем. Чтобы не мог враг вот между нами вклинить свой клин греха, не дать места. Вот Давид говорил в 14-м псалме, кто может обитать на святой горе твоей? То, что ходит непорочно, кто делает правду и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Вот эту позицию занять. Вот такой будет жить на Святой Горе Божией и обитать в Святом Храме Его. Поэтому так хочется призвать к тому, чтобы Господь научил нас, вот к чему наши приобретения, приобретать ближних своего, чтобы правды искать, искать мира. И вот быть этими блаженными миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Чтобы творить мир, как вот Моисей в свое время, он склонял братьев к миру. Чтобы вот на эту позицию стать. Да, будет много таких искушений наоборот, но стать на позицию Божью и искать мира, и стремиться к нему, и искать мира, и следовать за ним, чтобы таким образом приобретать братьев и сестер, чтобы вот между нами отношения были такими вот, ну, братскими. Ведь посмотрите вот на рядом сидящих, все мы братья и сестры, мы стремимся в небо, где мы там вечно будем обитать друг с другом. Если же вот есть где-то хоть один человек в этом собрании, которого наше сердце, ну, не переварит или не вмещает, это очень серьезный сигнал, что не он не будет там, а, скорее всего, мы там не окажемся. Мы останемся на великую скорбь, потому что где-то не вмещаем брата своего. А для того, чтобы просто нужно, вот как Господь, он всех вмещал. И даже тому, кто должен был предать его, он взял воды и ноги ему умыл. Вот такую любовь оказал ему. Приобретал, и даже тогда уже в последние минуты, уже в сад Гефсиманский пришел, и тогда он говорит ему: друг, для чего ты сюда пришел? Он не назвал его предатель, что ты здесь делаешь? Он сказал: друг, для чего ты сюда пришел? Вот так вот научиться, даже зная, что кто-то нас предает и искажает наши слова или действия, чтобы и к тому сказать: друг, для чего ты сюда пришел? Я сегодня пришел сюда, чтобы приобрести братьев и сестер. Пусть Господь поможет нам в этом, и будем об этом молиться. Аминь.